Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре пятница, 30 сентября. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Информация о вчерашней пленарке Национального собрания республики. Вооруженные силы Азербайджана продолжают нарушать режим прекращения огня. В турецких ресторанах Тбилиси устроен погром. В Ираке убит вступивший в ИГИЛ азербайджанец. Итак, подробности новостного блока. Сегодня президент НКР Баку Саакян направил поздравительное послание президенту Республики Абхазия Раулю Хаджимбе. В послании говорится: «Многоуважаемый Рауль Джумкович, от имени народа, властей Республики Арцах и от себя лично сердечно поздравляю вас и весь народ братской Абхазии с Днем Освобождения и Победой в Отечественной войне. Это великий праздник, олицетворяющий героизм, мужество, самоотверженность и непоколебимую веру народа Абхазии жить свободно и строить суверенное государство. На пути построения независимого государства Абхазия добилась существенных успехов, и мы искренне рады всем достижениям братского абхазского народа. Еще раз поздравляю вас, уважаемый Рауль Джумкович, и весь народ Республики Абхазия с этим знаменательным праздником мира, процветания, благополучия и новых достижений Республики Абхазия», говорится в поздравительном адресе президента НКР. Вчера под председательством главы Национального собрания НКР Ашота Гуляна открылась четвертая сессия Национального собрания НКР действующего созыва. Ашот Гулян подытожил деятельность Национального собрания предыдущих месяцев. Парламентарии утвердили повестки сессии в целом и ее первой пленарки в частности. Парламент рассмотрел и принял в первом чтении закон НКР об экологическом образовании и воспитании, который нацелен на повышение роли экологического образования в образовательных учреждениях НКР, в особенности на дошкольном и общеобразовательном уровнях. Национальное собрание приняло во втором чтении закон НКР о размерах экологических платежей. С информацией об исполнении госбюджета в первом полугодии 2016 года выступил министр финансов Спартак Тывасян. В конце заседания депутат Рамила Дадаян выступила с заявлением относительно необходимости реформ в сфере образования в целях повышения социальной обеспеченности педагогов. После перерыва имел место час вопросов правительству. Члены Кабмина во главе с вице-премьером Артуром Агабекяном ответили на вопросы депутатов, касавшиеся изменений в бюджете, услуг компании «Арцахкап» и «Карабахтелеком», а также внешней политики. В ночь с 29 на 30 сентября на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск вооруженные силы Азербайджана нарушили режим прекращения огня свыше 25 раз. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны НКР. За указанный период противник из стрелкового оружия различного калибра произвел в направлении армянских позиций около 450 выстрелов. Передовые подразделения армии обороны продолжают уверенно нести боевое дежурство при крайней необходимости, прибегая к ответным действиям, говорится в сообщении. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Общественная организация «Фонд материнства» под руководством председателя Хасмик Микаэлян 29 сентября организовала ряд мероприятий в Мартакертском районе республики. Помимо членов организации были приглашены также представители других общественных организаций: Союз родственников без вести пропавших, Союз армянской помощи, представители правительства, армия обороны НКР, управление чрезвычайной ситуации, журналисты. Первый пункт пребывания – это Алашан, где временно размещена часть жителей села Талиш. Состоялась встреча с сельчанами. Им была оказана материальная помощь. Здесь же 1 сентября открылась школа. В школе были подарены книги, учащимся тетради, ручки, цветные карандаши и сладости. А отличившимся в учебе Анне Аванесян, Алюне Апресян, Виктории Ванян были вручены медали «Материнская благодарность» для талантливых детей. Хасмик Мамиконовна пожелала мира, здоровья, любви к учебе и книге. Առողջությունս շատ սիրել գիրքը եւ լավ սովորեք որ մենք կարողանանք թուրքի դեմ ուժեղ եւ խելքով եւ ուժով Медаль «Тигран Мец» Рыцарской академии вручена старости села Вилену Петросяну. Шура Оганян родом из села Талиш. Пожелала односельчанам скорого возвращения в родное село и восстановления былой славы Талиша. Следующая встреча состоялась в воинской части. В апрельской войне военнослужащие с честью выполнили свой долг перед Отечеством. Эта часть дала героев, таких как Роберт Абаджан, Урфанян и другие. Медалью «Материнская благодарность», изготовленная из осколков снарядов, был награжден капитан Давид Арутюнян за особые заслуги. А ветерану Арцахской войны Светлане Осипян вручена награда общественной организации «Рыцарская академия Мецентыкин». Во второй половине дня в городе Мардакерзе состоялся круглый стол на тему «Азербайджано-Карабахский конфликт. Пути мирного урегулирования». Пресс-секретарь премьер-министра НКР Артак Бегларян рассказал о сложившейся в регионе ситуации после апрельской войны, о встрече президентов Армении и Азербайджана. Участники круглого стола активно обсуждали вопросы, связанные как с урегулированием конфликта, так и подняли множество других проблемных, таких как предоставление особого статуса приграничным районам и другие. По итогам встречи Хасмик Микаэлян отметила: «Миролюбивая политика сегодня – это тема номер один не только для Карабаха. Это тема всего мира. Сегодня, когда бушует война практически на каждой точке планеты, сегодня очень трудно решать проблему Карабаха миролюбивыми средствами. Поэтому мы должны думать масштабнее и вопросы о мире ставить женщины более активно, чем это делалось до сих пор. Голос наш должен быть услышан, и мы должны показать миру не только нашу готовность защищать эту землю, хорошо воевать, побеждать. Мы должны проявить готовность мирным путем решить все вопросы». Грузинская епархия Армянской апостольской церкви примет участие в литургии Папы Римского во время его визита в Грузию. Об этом сообщил ответственный отдел прессы Первопрестольного святого Эчмиадзина иерей Ваграм Меликян. Кроме того, представители епархии во главе с епископом Вазгеном Мирзаханяном 30 сентября будут присутствовать на встрече с понтификом. 2 октября Папа Римский отбудет из Грузии в Азербайджан. В Тбилиси задержано 11 активистов националистической организации «Картули Дзала» «Грузинская сила», устроивших погром кафе и магазинов на проспекте Агмашенебели, говорится в сообщении МВД Грузии. Объектом нападения националистов стали турецкие рестораны. Они врывались в эти заведения с криками «Слава нации! Смерть врагу!». Были мобилизованы экипажи патрульной полиции, эксперты, криминалисты, которые опрашивают работников турецких ресторанов. Акция протеста азербайджанцев не была направлена против армянина по происхождению Арсена Авакова. Об этом сказал советник министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Иван Стойко, говоря об акции протеста проживающих в Украине азербайджанцев на прошлой неделе. «Я спустился к ним и взял их заявление. Министр поручил заняться этим вопросом и доложить о результатах». Напомним, на прошлой неделе проживающие в Украине азербайджанцы провели акцию протеста возле здания Министерства внутренних дел Украины. Собравшиеся примерно из 200 городов Украины азербайджанцы жаловались в связи с похищениями азербайджанских предпринимателей в стране и требовали от государства реализовать соответствующие мероприятия для расследования этих случаев. Отвечая на замечания по поводу того, что азербайджанцы, кажется, отмечают, что именно по причине армянского министра внутренних дел Арсена Авакова похищаются азербайджанцы и эти дела не принимаются во внимание, Иван Стойко ответил: «Возможно, кто-то очень хочет, чтобы были распространены подобные сведения, что это была акция против армянина, но это не так. Так не может быть. Подобные вопросы не стоит рассматривать на этнической почве, тем более, что мы выступаем против этнических проблем». В Ираке в ходе авианалета недалеко от города Масул убит азербайджанский борец вольного стиля Чамсулвара Чамсулвараев. Об этом в Твиттер сообщила сотрудница британского военно-аналитического центра IHC Джеймс Джоанна Паращук. По данным спецслужб, Чамсулвараев занимался вербовкой девушек-смертниц.